Джонни Медведь. Деревня Лома стоит на вершине невысокого круглого холма, который вздымается подобно острову над долиной Салинас в центральной Калифорнии. К северу и востоку от деревни тянутся черные камышовые болота, но на юге топь осушили, и на этом сказочно плодородном черноземе стали выращивать огромную цветную капусту и салат. Во владельцах северных топей тут же проснулась зависть. Они объединились и открыли собственное предприятие по освоению болота. Я работаю на компанию, которую они подрядили для прокладки дренажной траншеи. Мы привезли плавучую землечерпалку, собрали ее и начали проедать в болотной жиже канал, который сразу заполнялся водой. Какое-то время я жил в плавучем спальном бараке для рабочих, но вскоре москиты, роящиеся над землечерпалкой, и тяжелый смрадный дух, который каждый вечер поднимался над болотом, погнали меня в Лому. Я снял небольшую, до ужаса мрачную, меблированную комнату в пансионате миссис Ратс. Можно было подыскать что-то получше. Но миссис Ратс я мог со спокойным сердцем доверить свою почту, а в холодной пустой комнате я только спал. Кормили меня на работе. В Ломе живет не больше 200 человек. На самой вершине холма стоит методистская церковь. Ее шпиль видно за многие мили. Две бакалейные лавки, одна скобяная, древнее здание масонской ложи и бар «Буффало». Других общественных мест в деревне нет. На склонах холма расположились деревянные домики жителей, а на плодородных южных землях стоят имения землевладельцев. Их небольшие дворики со всех сторон защищены от могучих ветров высокими подстриженными кипарисами. Вечерами в Ломе было совершенно нечем заняться, разве что сходить в салун. Старинное дощатое здание со створчатыми дверями и широким деревянным навесом. Ни сухой закон, ни его отмена никак не сказались на работе этого заведения, его посетителях или качестве виски. Каждый житель Ломы мужского пола старше 15 лет хотя бы раз за вечер заходил в салун, выпивал, перекидывался словечком со знакомыми и шел домой. Толстяк Карл, хозяин салуна и по совместительству бармен, встречал каждого посетителя хмурым флегматичным взглядом, который, тем не менее, вызывал исключительно теплые чувства. Выражение лица у него было кислое, тон откровенно враждебный, и все-таки не знаю, как ему это удавалось. Знаю только, что кислая мина толстяка Карла и его нетерпеливое «ну, чего налить?» грели мне душу. Он всегда задавал этот вопрос, хотя подавал только виски, причем виски одного сорта. Несколько раз я видел, как он мрачно отказывал приезжим, просившим выжать в стакан каплю лимонного сока. Толстяку Карлу было не до баловства. Он ходил по бару, подпоясанный большим полотенцем, и полировал мытые стаканы. Дощатый пол салуна был посыпан опилками, барную стойку заменял старый магазин и прилавок, а стулья были твердые и неудобные. Единственным украшением салуна служили их рекламные плакаты, карточки и объявления, пришпиленные к стене кандидатами в окружной совет, торговцами и аукционистами. Многие висели здесь с незапамятных времен. Например, карточка шерифа Риттела все еще призывала к его переизбранию, хотя сам шериф уже 7 лет как приставился. Бар «Буффало» был гнусным заведением даже на мой вкус. Но когда ты шагаешь вечером домой по дощатым тротуарам, длинные грязные флаги вонючего тумана хлещут тебя по лицу, и ты распахиваешь створчатые двери салуна, видишь пьющих там людей, а навстречу тебе выходит толстяк Карл, впечатление заметно меняется. Тебя манит туда снова и снова. В каком-нибудь углу непременно резались в самый безобидный покер. Тимоти Рац, муж моей хозяйки, играл в солитер и без конца жульничал, потому что позволял себе выпить только в том случае, если пасьянс сойдется. На моей памяти он раскладывал его по 5 раз кряду. Выиграв, Тимоти аккуратно собирал колоду, вставал и вальяжно направлялся к стойке. Толстяк Карл, уже почти наполнив стакан виски, неизменно спрашивал: «Ну, чего налить?» «Виски!» — серьезно отвечал Тимоти. В длинном зале салуна собирались фермеры и жители деревни. Одни сидели на жестких неудобных стульях, другие вставали за стойку. Изо дня в день стены оглашало тихое монотонное бормотание, и только во время выборов или важных боксерских матчей кто-нибудь позволял себе громко высказать мнение. Я покидал бар с большой неохотой, выходил, прислушивался к гулу дизельного двигателя на болоте и лязгу землечерпалки, а потом шел в свою мрачную комнатушку у миссис Рац. Вскоре после приезда в Лому мне чудом удалось познакомиться с местной красавицей, наполовину мексиканкой Мэй Ромеро. Иногда я прогуливался с ней по южному склону холма, пока вонючий туман не загонял нас обратно в город. Проводив Мэй до дома, я ненадолго заглядывал в Буффало. Как-то раз я сидел в баре и болтал с Алексом Хартнеллом, владельцем небольшой фермы к югу от деревни. Мы обсуждали ловлю черного окуня, как вдруг створчатые двери салуна распахнулись и затворились вновь, а посетители замолчали. Алекс пихнул меня в бок и прошептал: «Это Джонни Медведь!» Я оглянулся. Прозвище описывает его куда красноречивее, чем я. Он был похож на огромного, глупого, улыбчивого медведя. Черная лохматая голова покачивалась туда-сюда на вытянутой вперед шее, длинные руки безвольно висели. Складывалось впечатление, что ходит он вообще-то на четвереньках, а на ноги встал просто, чтобы потешить публику. Ноги у него были короткие и кривые, с диковинными квадратными ступнями. Не увечными и не изуродованными, но совершенно квадратными, одинаковыми в ширину и длину. Джонни был одет в джинсовый костюм, но ходил босиком. Он стоял в дверях, подергивая руками, как слабоумный. На его лице царила широченная глупая улыбка. И тут он шагнул вперед, бесшумно и легко, словно ночной зверь на охоте. Он двигался не как человек, а как животное. У бара Джонни остановился, обвел блестящими глазами всех посетителей и спросил: «Виски?» Жители Ломы не любят угощать. Один может купить, другому выпить, но только если уверен, что ему сразу ответит тем же. Поэтому я очень удивился, когда один из посетителей молча положил на прилавок монету. Толстяк Карл плеснул в стакан виски, чудище его взяло и мигом проглотило. «Что за черт?» — вырвалось у меня, но Алекс тут же шикнул и пихнул меня в бок. Тут началось удивительное представление. Джонни Медведь вернулся к двери и стал, крадучись, идти обратно. Посреди комнаты он лег на живот, из его горла зазвучал очень знакомый голос: «Но вы слишком красивы для этой грязной деревушки». Голос изменился, стал мягче и приобрел едва заметный акцент. «Скажете тоже?» Я чуть не упал в обморок, ей-богу. Кровь ударила мне в голову, я покраснел, как рак. Из горла Джонни Медведя шел мой голос, те же слова, та же интонация. а потом голос Мэй Ромеро точь-в-точь. Если бы я не видел этого скорчившегося на полу человека, я бы окликнул ее. Между тем беседа продолжалась. Как же глупо звучат шаблонные комплименты, когда слышишь их из чужих уст. Джонни Медведь не умолкал, вернее сказать, не умолкал я. Он говорил и издавал все сопутствующие звуки. Посетители бара начали отворачиваться от Джонни и, ухмыляясь, коситься на меня. Я ничего не мог поделать. Попытаюсь я заткнуть ему рот, начнется драка. Джонни Медведь поведал всем о том, что случилось между мной и Мэй Ромеро, до самого конца. Я мысленно порадовался, что у Мэй нет братьев. Но какие же нелепые, неискренние, глупые слова срывались с губ Джонни. Наконец он встал, по-прежнему улыбаясь, и вновь обратился к публике с просьбой: «Виски?» Посетители бара решили жалиться надо мной. Они отвернулись и непринужденно заговорили о своем. Джонни Медведь отошел в дальний угол комнаты, забрался под круглый карточный столик, совернулся калачиком, будто собака, и уснул. Алекс Хартнелл сочувственно посмотрел на меня. «Ты что, Оли, первый раз его видишь?» «Да». «Черт, кто он такой?» Алекс не ответил на мой вопрос, но заметил: «Если ты волнуешься за репутацию Мэй, не волнуйся. Джонни Медведь следит за ней не впервые». «Но как он умудрился нас подслушать? Я его не видел». «Никто не видит и не слышит Джонни Медведя, когда он выходит на охоту. Он движется так, словно не движется вовсе. Знаешь, что делают наши молодые парни, когда идут гулять с девушками? Берут с собой собаку. Собаки боятся Джонни и чуют его за милю». «Господи, эти голоса!» Алекс кивнул. «Знаю. Мы однажды даже написали письмо в университет. Приехал молодой ученый, осмотрел Джонни и рассказал нам про слепого Тома. Слышал о таком?» «Слепой Том? Это чернокожий пианист?» «Да, слышал. Ну так вот, слепой Том тоже был слабоумным. Он и говорить-то толком не умел, зато на пианино мог в два счета сыграть любую музыку, даже самую сложную. Для него играли виртуозы. Он повторял не только ноты, но и манеру игры. Они нарочно делали ошибки, чтобы его подловить, и он повторял ошибки. Слепой Том как будто фотографировал их игру в мельчайших подробностях. Так вот, тот ученый сказал, что наш Джонни Медведь такой же, только фотографирует не музыку, а слова и голоса. Он прочел Джонни длинный текст на греческом, и тот повторил его в точности до звука. Он не понимает, что говорит, просто попугайничает, врать у него ума не хватает. Поэтому все, что мы от него слышим, происходило на самом деле». «Но зачем он это делает? Почему ему так интересно подслушивать людей, если он все равно ничего не понимает?» Алекс скрутил папиросу и закурил. «Не понимает, а виски любит. Он сообразил, что когда постоит под окнами да подслушает, а потом придет сюда и все повторит, кто-нибудь обязательно нальет ему виски. Иногда он подслушивает репотню миссис Ратс в магазине или ссоры Джерри Ноланда с матерью. Но за это его никто не угощает. Странно, что его до сих пор не пристрелили. Ходит под окнами, подглядывает». Алекс стряхнул пепел. «Многие пытались, но Джонни Медведя невозможно ни увидеть, ни услышать, а уж тем более поймать. Все жители деревни держат окна закрытыми, и все равно говорить приходится шепотом. Если, конечно, не хочешь, чтобы Джонни потом все выложил в баре. Тебе еще повезло, что было темно. Если б он вас увидел, то принялся бы повторять и ваши действия. Какие он корчит гримасы, изображая лицо молоденькой девушки. Бррр, жуткое зрелище. Я посмотрел на спящее под столом чудище. Джонни-медведь лежал лицом к стенке. Свет падал на его лохматую черную голову. Вдруг на нее села муха, и, клянусь, вся голова дрогнула, как у лошади или коровы, когда на них садится овод. Муха улетела. Я тоже вздрогнул всем телом. Разговоры вернулись в прежнее монотонное русло. Толстяк Карл последние 10 минут натирал полотенцем один стакан. Несколько человек рядом с нами обсуждали собачьи и петушиные бои, а потом переключились на корриду. Тут Алекс сказал: «Давай еще выпьем». Мы подошли к прилавку. Толстяк Карл выставил 2 пустых стакана. «Ну, чего налить?» Мы промолчали. Карл плеснул нам коричневого виски, мрачно посмотрел на меня и вдруг подмигнул толстым мясистым веком. Не знаю почему, но мне это польстило. Карл кивнул на карточный столик. «Как он вас, а?» Я подмигнул в ответ и попытался ответить таким же шутливым тоном. «В другой раз возьму с собой собаку». Мы выпили виски и вернулись за столик. Тимоти Рац разложил пасьянс и вальяжной походкой направился к бару. Я снова посмотрел на стол, под которым развалился Джонни. Теперь он лежал на животе, а его глупое улыбающееся лицо было обращено в зал. Лохматая голова дернулась, он осмотрелся по сторонам, точно медведь, решивший вылезти из берлоги, выполз из-под стола и встал. Во всех его движениях было что-то сверхъестественное. Несмотря на физические недостатки и уродство, двигался он легко и непринужденно. Улыбаясь всем вокруг, Джонни-медведь подкрался к бару и повторил свою настойчивую просьбу. «Виски! Виски!» Это было похоже на птичий клич. Не знаю, какой именно птицы, но я точно где-то это слышал. 2 ноты, пониже и повыше, звучащие снова и снова. «Виски! Виски!» Разговоры опять стихли, но монету никто не положил. Джонни жалобно улыбнулся. «Виски!» Тогда он попытался подмаслить публику. Из его горла вырвался яростный женский голос. «Я же говорю, там были сплошные кости, 20 центов за фунт и половина костей!» Затем прозвучал мужской голос. «Да, мэм, я не знал, простите, отрежу вам колбасы». Джонни огляделся. «Виски!» По-прежнему никто не желал его угощать. Джонни вышел на середину зала и припал к полу. «Что он делает?» — прошептал я. «Шш! Смотрит в окно», — ответил Алекс. «Слушай!» — раздался женский голос, холодный, уверенный, чеканящий слова. «Ничего не понимаю, человек ты или животное? Я бы ни за что не поверила, если б не увидела своими глазами». Ей ответил другой женский голос, тихий и хриплый, полный горя. «Может, и животное. Ничего не могу с собой поделать, ничего». «А придется», — оборвал ее первый голос. «Ох, лучше б ты умерла». С толстых, улыбающихся губ Джонни-медведя стали срываться приглушенные рыдания. Я посмотрел на Алекса. Он сидел прямо, не шевелясь, и смотрел на Джонни, не моргая. Я хотел было что-то спросить, но он жестом велел мне помалкивать. Я осмотрелся. Все посетители напряженно слушали. Рыдания замолкли. «Разве тебе никогда этого не хотелось, Эмилин?» Услышав имя, Алекс охнул. Холодный голос отчеканил. «Разумеется, нет. Даже по ночам вообще никогда». «Если бы и захотелось, — ответил холодный голос, — я бы сразу убила в себе это желание». «А теперь прекрати ныть, Эмми. Я не собираюсь слушать твои причитания. Если не можешь совладать собой, я попрошу выписать тебе успокоительное. Ступай и помолись». Джонни Медведь улыбнулся. «Виски?» Не сговариваясь, к стойке подошли два человека, и каждый положил по монете. Толстяк Карл налил два стакана, Джонни выпил их по очереди, и Карл налил еще. Все поняли, что спектакль Джонни задел его за живое. В баре «Буффало» за счет заведения никому не наливали. Джонни Медведь улыбнулся присутствующим и той же крадущейся поступью вышел на улицу. Двери медленно, беззвучно затворились. После его ухода никто не заговорил. Все как будто с трудом переваривали услышанное, а потом стали по очереди уходить. Затворяющиеся двери заносили в бар маленькие облачка пахучего тумана. Алекс тоже встал и направился к выходу, я пошел за ним. Ночь пропиталась вонючим туманом. Он будто бы льнул к зданиям и свободными руками хватал воздух. Я ускорил шаг и нагнал Алекса. «Что стряслось?» — спросил я. «Почему все ушли?» Он молчал, и мне стало казаться, что он никогда не ответит. Но Алекс вдруг остановился и посмотрел на меня. «От черт! Понимаешь, в каждом городе есть свои аристократы, эдакая, семья без страха и упрека. Эмилин и Эмми Хокинс. Наши аристократы, славные пожилые тетушки, очень добрые люди. Их отец был конгрессменом. Напрасно Джонни Медведь их подслушивал. Ох, да они ведь его кормят. А те люди зря угостили его виски. Теперь он от дома сестер Хокинс ни на шаг. Теперь он знает, что ему всегда за это нальют». «Они твои родственницы?» — спросил я. «Нет, но они не такие, как все. Мы соседи. Они сдают землю в аренду каким-то китайцам. Понимаешь, это трудно объяснить. Сестры Хокинс вроде символа. Они олицетворяют собой все самое лучшее в людях. Их мы приводим в пример своим детям». «Ну и что ж», — возразил я, — «разве Джонни выдал какую-то страшную тайну?» «Не знаю. Я не понимаю, что все это значит. И в то же время понимаю. Ох, ладно, ступай домой. Я сегодня без машины, пойду пешком». Он развернулся и поспешил скрыться в медленно клубящемся тумане. Я зашагал к пансиону миссис Ратс. С болота доносилось бормотание дизельного двигателя и лязг огромной стальной пасти, проедающей траншею в болотной жиже. То был вечер субботы. В воскресенье утром землечерпалку должны были остановить и дать ей отдых до полуночи. По звуку я понял, что работает она исправно. Поднявшись по узкой лестнице в свою комнату, я, не гася свет, лег в постель и уставился на обои с блеклым цветочным узором. Мне вспомнились женские голоса, которыми говорил Джонни Медведь. Ведь это были настоящие, живые голоса, а не пародия. Я представил себе их обладательниц. Сухую, чопорную Эммалин и заплаканное, искаженное горем лицо Эми. Что же причинило ей столько боли? Только ли одиночество незамужней женщины средних лет? Это казалось мне маловероятным, уж слишком много страха было в ее голосе. Я уснул с включенным светом, и мне пришлось встать среди ночи, чтобы его выключить.